Мне кажется, эти умозрительно добытые советы не учитывают не только многовековой практики человечества, которая движется совсем иным путем, но и серьезных данных естественных наук. Что касается постепенного привыкания к жаре и того, что в парной бане надо исподволь переходить от жары к большей жаре, тут возражений, как кажется, быть не может. Ибо, повторяю, в истории человечества люди, обитающие в средней полосе, с феноменом чрезмерных температур встречались крайне редко. Что же касается воздействия холода, то здесь сама практика свидетельствует о том, что крутой, резкий, обрывообразный график перехода к низким температурам не только не вреден, но исключительно полезен для нашего оздоровления. Правда, при одном решающем условии – соприкосновение с температурой плюс 12 градусов и ниже на первых порах должно быть очень коротким, не более минуты. Подобное краткосрочное свидание с ледяной водой не только не приносит каких-либо отрицательных последствий, но, напротив, дает огромный выплеск наружу внутренней энергии, выражающейся в чувстве резкого внешнего и внутреннего разогревания сразу, практически мгновенно после воздействия холодной воды. Многократно и неукоснительно испытав это воздействие ледяной воды на себе, наблюдая этот же эффект у своих знакомых и незнакомых, у тех, кто и без предварительной тренировки отваживается прыгнуть в прорубь и быстро выходит из нее, или выливает на себя с небольшими интервалами одно за другим два ведра холодной воды, или упадает ненадолго в ванну с холодной водой, я исхожу как из абсолютного и непреложного факта, что все эти процедуры завершаются значительными выбросами внутреннего тепла. Более того, тепла такого качества, которое способно исцелять различного рода недуги, причем отнюдь не только простудного характера. Предлагаю в виде информации для размышления подлинный, документально зафиксированный случай из этого ряда. Испытавший симптомы катастрофического отравления во время следования в поезде номер 184 Жданов-Ленинград, мой друг и активный соратник по борьбе за естественный образ жизни, радиоинженер Юрий Георгиевич Золотарев, вконец обессиленный шоковыми болями, тем не менее отказался от настоятельного предложения врача высадиться на ближайшей станции и немедленно госпитализироваться. Вместо этого больной попросил у проводников раздобыть ему два ведра с холодной водой и подежурить у перехода между вагонами номер 8 и номер 9. Раздевшись до плавок, морозной темной ночью он на ходу поезда вошел в тамбур и там, в грохочущей темноте, облил себя с головой этими ведрами холодной воды, после чего вернулся в вагон уже твердой походкой человека, который практически освободился от гнетущих его до этого неимоверных болей. К утру Золотарев был уже почти здоров, но на ногах и на руках у себя он заметил небольшие пятна, похожие на ожоги крапивы. Так своеобразно покидала его болезнь. Для того, чтобы расстаться с ней окончательно, на следующую ночь Юрий Георгиевич попросил проводников ночью на стоянке позволить ему облиться уже стоя на земле, что и было выполнено. Утром после второй ночи он вполне здоровым человеком спустился со ступенек поезда на перрон Витебского вокзала в Ленинграде. Нечего и говорить, что сразу же по приезде домой он разделся и облил себя в ванной еще двумя ведрами холодной воды. Вся эта эпопея описана в поездной книге отзывов с благодарностью бригаде поезда номер 184 от 26 апреля 1988 года, бригадир поезда Собская, проводники Лашукова, Уварова, и остается добавить только, что температура воздуха в те дни была около 0 градусов и сыпал снежок. Такой вот реальный случай ликвидации последствий отравления, причем один из многих. Но в чем же его разгадка? Что за механизм определяет столь эффективное воздействие холодной воды на болезнь? Здесь я должен изложить то кредо общей теории заболеваний, из которого мы с единомышленниками исходим. Мы полагаем, что болезнь возникает там и тогда, где и когда организму недостает сил с ней справиться. Короче говоря, болезнь торжествует при недостатке энергетики. Позволю привести себе метафорический образ для пояснения этой мысли.